Итак, и они не имеют, ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, который есть, который был, есть и грядет». Представьте себе, вот вы ночью просыпаетесь, а в этот момент на небесах гремит это пение ангелов, да, высших пламенных духов, которые ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая этот великий гимн: «Трижды свят Господь, Бог, все держащий». Почему трижды? Потому что свят Отец, свят Сын, свят Дух Святой. Но один Господь, один Бог, один Вседержитель в Троице славимый, который был в вечности, да, есть и грядет. Он был изначально, он сущий, он сейчас вечно существующий, и ныне он есть, и он грядет, чтобы судить всю вселенную в правде и преобразить весь мир. И когда это словословие, возвещающее святость Бога, оно является победной песней. Вы, может быть, обратили внимание, да? Что священник возглашает, когда начиная перед пением этого гимна, который вы должны тоже подхватывать. Там текст звучит так, что мы благодарим тебя за множество твоих даров, и особенно благодарим тебя за эту службу, которую ты принял из наших рук. Хотя тебе и предстоят на небесах десятки тысяч ангелов и тысячи архангелов, херувимы и серафимы, многоглазые, парящие, пернатые, то есть крылатые, да, победную песню тебе поющие, вопиющие, взывающие и глаголящие. Понятно, да? Поет орел, вопиет телец, взывает лев и говорит человек. Почему это победная песня? Потому что святость Бога есть победа. Божие запредельное могущество и беспредельная праведность и есть победа. Явление праведности Бога уже побеждает, понимаете? Поэтому поется трижды свят, да, свят Отец, свят Сын, свят Дух Святой. Это и есть победа. Господь, Бог, все держащий, который был, изначально есть и грядет. Поэтому и христианам подобается на литургии подпевать, а не лениться. Понятно? Это гимн. Итак, и вы сами идете, поможете петь тоже, да, вот этот гимн великий. Особенно, когда вдруг уныние нападает. Вспоминайте этот великий гимн радости. Когда кажется, что весь мир черный, да? Вы посмотрите, да, кажется, уныние, тоска, да, на земле. Вспоминайте о страшном литургии, которая в этот момент совершается в небесных высях, да? Где херувимы поют пламенную песню. И когда животные, живые существа воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему в века веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему в века веков и полагают венцы перед своим престолом. А потому что вот эти старцы, они приносят ему славу, говоря, потому что они говорят, что от тебя мы получили, да, короны. Ты царь царей, ты живешь в века веков. То есть что значит живущий во веки веков? То есть, представьте, сколько прошло веков, да, там? Сколько бы ни было веков, не 21, 20, 19, 23, там, неважно какой. Сквозь все века живет вечно живущий. Один, кто правит над всеми временами и живет сквозь и над потоком всех времен, да? И ему поклоняются эти прославленные старцы, да, и ангелы. Они поклоняются ему, воздают ему честь и славу за то, что он достоин этого. И они, что они говорят при этом? Они говорят так: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Вот первое, за что славят Бога, они за то, что он, и что ему принадлежит по праву. Ему, по праву принадлежит ему и слава, и честь, и сила – это его. Мы не отделяем Бога от его силы. Мы не отделяем Бога от его славы. Мы знаем, что Бог сильнейший и могущественнейший. Ему подобает и честь, и слава, и великолепие. За что? За то, что все по твоей воле существует. Ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. То есть Бог единственный творец вселенной. Ни эволюция, ни поломки, ни смерть, да, не участвовали никак в творении мира. Бог творец своей воли создал все, и когда он говорил, мгновенно являлось. Да? Как сказал Господь, помните, хочу очистись. И человек сразу же очищался, парализованный. Вернее, этот прокаженный. Когда А Господь там к слепорожденному приходит, Господь берет, плюет, делает ему с грязи глаз, и человек прозревает, так? Лазарь, иди вон, говорит Господь, и мертвец встает, без всякого процесса. Вот, и Бог один творит вселенной, и за это его прославляем мы. Первое, за что мы должны прославить Бога, за то, что Он сотворил все, и по Его воле все существует и створено. По Его воле, заметьте, нет никого, кто бы считал против Его воли. Нет ничего такого, что могло противиться Его воле. Как хорошо было сказано, когда Он что-то сделает, кто скажет ему, почему ты это сделал? Никто не скажет, понимаете? И вот за это его и благодарят. Первое, за что благодарят этого старца. Собственно, и так наша литургийная евхаристическая молитва так и начинается. Благодарение Бога за его бытие и за его творческую мощь. А о том, что будет дальше, мы почти будем говорить в следующий раз. Спасибо, Господи. Так. Понятно. Достойно есть, а Бога истину, блажите.